Глава 19. Наташу ничего из драгоценностей особо не заинтересовало. Она даже сказала, что предпочла бы в подарок еще что-то к сделанному мной кольцу, которое и красивое, и функциональное. Я пояснил, что гарантии на бонусы дать не могу, но что если ей ничего из этого не нравится, можно переделать вообще все. Результат не гарантирую, но вряд ли будет хуже, чем сейчас. Не то, что не нравится. Оно дорогое и красивое, но... обычное, — пояснила она, ненадолго запнувшись перед словом «обычное». Еще оно чужое. Чувствуется, что эти вещи носило не одно поколение, не близкое моему роду. То есть они пропитались чужими аурами? Да, не просто чужими, а чуждыми, — подтвердила она. На жемчугах, в которых я ходила к Вороновым, этого нет. Их до меня никто не надевал. То есть это моя вещь. А вот это все чужое. И чуждое. Кажется, таким образом проявляется ее дар, и вещи с нехорошим прошлым лучше не дарить. А поскольку я не знаю, какое прошлое было у конкретной вещи, то дарить драгоценности, бывшие в употреблении, нельзя. Нужно будет еще протестировать на драгоценностях с Воробьевского особняка в Тверзани, которые долго пролежали в зоне и могли растерять ауру прошлых владелец. При этом я не исключал, что они приобрели ауру зоны. И она вряд ли лучше. «Насколько опасно такое тебе носить?» Она задумалась. «Не знаю. Все же скорее неприятно, чем опасно. Но такие вещи уже настроены на род, понимаешь? Поэтому использовать их, пока не развеется, не самая хорошая идея. Хотя наверняка здесь есть работы известных мастеров, но все равно для меня все эти предметы слишком массивные. Они рассчитаны на дам в возрасте». «Понял. Я задумался. Будет время, постараюсь что-то придумать именно для тебя. А пока просто оставим все это в сейфе». Бумаги оттуда я просмотрел по диагонали, пришел к выводу, что нашему роду они не нужны, но пусть полежат. Может, наследники Хмелевых выразят желание забрать. Для них они могут представлять ценность, для меня нет. Как и семейные портреты. В результате из сейфа я забрал только деньги, остальное вернул на место. А поскольку запасных замков и запасных сейфов у нас не было, пришлось закрыть отмычками. Валерон все не возвращался. Я за него тревожился, поэтому решил чем-нибудь занять и голову, и руки. Лучше всего для этого подходило изготовление купели, на что мой помощник уже несколько раз намекал. Я сходил до каретного сарая, заодно порадовав лошадку сообщением, что все вещи с ее прошлого места жительства скоро прибудут по этому адресу. Вообще нужно как-то разделить машинную и животную части. А когда здесь заработает кузня, для лошадки будет еще печальнее. Не скоро заработает, поскольку помещение завалено вещами из Дугарска, часть которых разберется только когда приедут мои домочадцы. Они должны были лететь дирижаблем, но там такая компания подобралась, что могли и сэкономить. Можно было, конечно, продать пролетку и лошадь, но второе транспортное средство однозначно нужно. Опять же заинтересовал разговор про измененную лошадь. Что это такое и насколько хорошо или плохо, надо было разобраться, когда появится хоть немного времени. Пока что я отметил потрясающую лошадиную индифферентность. Она ничего не боялась и слушалась малейшего движения вожжей. Разбираться времени с ней не было, поэтому я забрал все нужное и вернулся в дом, конкретно в ванную комнату, где планировал ставить артефактную купель. Добрался я до этого помещения впервые, и, честно говоря, оно удручало. Сама ванна напоминала проржавевшее корыто, потому что была непривычно низкой, и через пару трещин в эмали вовсю просачивалась ржавчина. Кран был один, с холодной водой, а горячую носили с кухни ведрами, если хозяйка хотела принять ванну. Таскали не сюда. Как мне рассказала Наташа, расспрашивавшая Глафиру по многим сторонам жизни в особняке, покойная хозяйка предпочитала мыться в огромной деревянной бочке, которую ей притаскивали прямо в комнату. Мол, дворянка в юности путешествовала по заграницам, а там так принято в гостиницах, к чему она и привыкла. На мой взгляд, привычки из таких, с которыми надо расставаться. Столько телодвижений ради того, чтобы просто даже не полежать, а посидеть в горячей воде, когда можно было бы в ванной комнате сделать обычный дровяной бойлер для нагрева воды, если уж дама так боялась магии. Помещение было чистым, пол в нем был уложен довольно приятной керамической плиткой, но все же ремонт там был необходим. Вся сантехника производила удручающее впечатление. Нужно менять все, и подозреваю, не только здесь. Пока я решил избавиться от ненужного мне оборудования. На ржавую лохань я нанес руну легкость, да и оттащил ее вниз к каретному сараю, оставив один из артефактов с вихрем собирать мусор и пыль. Вернувшись прямо на полу, я разложил детали для купели. Новый вариант был размером побольше, а еще в нем регулировался уровень воды. Теперь Валерону не придется что-то придумывать, чтобы не утонуть. Правда, становится актуальным принятие клятвы с прислуги. Но эти две женщины мне кажутся аккуратными, адекватными и трудолюбивыми, так что я за то, чтобы их оставить. Но решать, конечно, будет Наташа. Это ее епархия. Мне туда лезть не стоит. Дело двигалось бодро, руки работали уже, можно сказать, привычно. И работа не мешала размышлять. На этом изделии у меня полностью заканчивались деревяшки из зоны. Казалось, я их набрал очень и очень надолго, но теперь придется думать, где взять еще. Нужно будет изучить карту зоны от Верховцевых. Может, удастся набрать что-то у них. Правда, бытует мнение, что зимняя древесина по качеству хуже летней, что мне кажется странным. Летняя же более влажная. Покупать древесину здесь не вариант, потому что за это время она проходит через ряд перекупщиков, и каждый имеет свою маржу. Или глянуть. После обеда я помогаю переехать Лене. До обеда могу пройтись по лавкам и посмотреть цены и ассортимент. Деньги, скорее всего, будут. Вытащенные у последнего неудачливого убийцы мы пока не рассматривали, но деньги там наверняка есть. Мои планы по сортировке кристаллов все равно придется перенести. Дело там не одного часа. А прерываться нельзя, потому что не факт, что потом не придется что-то просматривать по второму разу. Опять же, информация от Валерона может внести коррективы. Так что откладываю пока на сутки, а потом посмотрим. Завершение купели принесло мне долгожданного мастера создания артефактов второго уровня. Заодно я глянул и на другие навыки. Ничего особенного не ожидал, но гибкость и ловкость прибавили по единице и стали 16 и 18 уровней соответственно. Создание бытовых пылесборных артефактов довело вихрь до 29 уровня. Жаль, что с жаром так пока не получилось. Я собирался поставить нужное заклинание в кухне и во всех санузлах, но с моим уровнем струйка должна быть очень тоненькой, чтобы успевать нагреться. Но ведь прокачал же этот навык Коломейка. Значит, и я смогу. Причем мне достаточно узнать, где этот навык падает чаще и туда съездить. Я задумался. А ведь наверняка есть такой справочник. В моем по заклинаниям такой информации не было. Значит, нужен справочник по зонам. Полный справочник, где указаны особенности и что там чаще добывается. Потому что опираться на слухи — лишний раз подставляться. И потом разочаровываться. Я перестал мечтать и продолжил просматривать навыки. Интуиция стала 19 уровня, поднявшись на 2 пункта. Модифицированная удача тоже поднялась на 2 уровня, до 22-го. А вот незаметность и ночное зрение добавили всего по одному и стали нынче 11 и 6 уровней. Поиск тайников, к сожалению, не поднялся. Видно, не хватило проверок до следующего уровня. «О, сделал!» — раздался за спиной радостный тявк Валерона. «Чур, я первый тестирую во всех режимах, а то мало ли, образец новый, непроверенный!» «Что там с нашими друзьями?» — сразу поинтересовался я. «Вот сейчас залягу и все расскажу!» — завредничал Валерон. «Заодно займешься разбором сегодняшних трофеев!» «Ты, пожалуйста, часть трофеев сразу по местам разложи, в погреб и к лошади!» «Обижаешь! Я это уже сделал! Не буду же я всякую ерунду с собой таскать. Бутылки я в винный погреб отправил. Там и своих хватает, но мы коллекцию увеличим. Тебе останется разобрать только то, что мы брали из захоронок». «Нам», — поправила Наташа, входя в ванную комнату. Наверное, на громкий горделивый тявк пришла. «И каких захоронок?» «Бандитских, конечно», — ответил Валерон. «Стали бы мы забирать последние у честных граждан». «Это из дома трупа», — пояснил я. «Дом в качестве компенсации мы при всем желании не унесли бы. Да и зачем он нам?» — пренебрежительно тявкнул Валерон. Но все, что не было прибито, наш хозяйственный помощник утащил. «Неправда, не все!» — обиделся он. «Мебель я оставил. Ее вообще никуда не пристроить потом. Так смысл брать? А запасы мужика и лошади забрал. Иначе бы все это его подельникам досталось. А так они решили, что тот не помер, а сбежал». «Ты у нас вообще продуманный и предусмотрительный», — польстил я ему. «Да, я такой», — он гордо выпятил волосатую грудь. «Так я купель занимаю?» «Занимай, только прибранные захоронки выплюнь. Мы пока посмотрим». «Мне тоже интересно глянуть, что там», — запротестовал он. «Поэтому я сначала расскажу, чтоб подслушал, а потом будем смотреть». Купель заполнилась аккурат под его размер, он врубил еще какие-то воздушные пузырьки, после чего блаженно разлегся и принялся рассказывать. «Проводил я этих типов до дома главнюка. Они провели короткий совет. Решили от заказа не отказываться, но потребовать увеличения оплаты с заказчика из-за возросшей сложности и штраф по причине, что Антоша не проинформировал о твоих возможностях в полной мере. Возможно, думают, не потребовать ли изменить условия выполнения заказа. Начали сомневаться, что удастся замаскировать подграбление. Пока решили нового человека на дело не посылать, а проследить за тобой, поспрашивать прислугу, которая еще не под клятвой». Он замолчал и прикрыл глаза, наслаждаясь водой в купеле. «Так», — сказала Наташа, — «первым делом утром всех под клятву». «Точно?» — спросил я. «Оставляешь?» «Точно. Их работа меня устраивает. Под клятвой плохо работать не смогут, а обезопаситься с этой стороны нужно. Но это я по поводу Агафьи и Глафиры. Савелия принимал ты». «Значит, оставляем всех троих», — решил я. «Савелий у нас будет и за дворника, и за конюха с соответствующим жалованием». «Все обсудили», — сварливо тявкнул Валерон. «Могу продолжать?» «Конечно, мы молчим». Наташа даже рот руками закрыла, показывая, от нее не донесется ни звука. «Так вот, наблюдения будут вести с чердака дома напротив все оставшиеся 9 лучей по очереди». Он замолчал, явно намереваясь возмущенно тявкнуть на наш вопрос, не дождался и разочарованно продолжил. «Да, их было 12. По 6 с магией и без магии. Ты, Петь, прибил 2 магов и 1 немага». «Я прибил только 1 немага», — напомнил я. «Остальное твоя заслуга». «Это мелочи», — довольно тявкнул Валерон. «На их место пока никого не взяли. Их осталось 9. Дом их главнюка я знаю. Нужно узнать, где живут остальные. Все-таки эта компания на нас столько злоумышляла, что мы должны взять с них по максимуму. Без штанов оставить во всех смыслах этого слова. Чтобы те, кому удастся выжить, 10 раз прокляли тот день, когда подумали в нашу сторону. Хотя не хотелось бы, чтобы кто-то выжил. Столицу надо чистить от мусора. И еще в этом случае их имущество можно будет продать. У главнюка есть куча бланков и артефакт, подделывающий подписи. А каждый из этой конторы притворяется добропорядочным жителем». «К этому артефакту нужен еще прикормленный нотариус», — скептически сказал я. «Одного артефакта для регистрации договора маловато будет». «Наверняка есть и такой», — согласился Валерон. «А на него есть компромат у главнюка. Они не торопятся на тебя покушаться, мы не торопимся их убивать. Все успеем, все выясним. Я у них вообще ничего не взял, чтобы не насторожились. Видел пока не всех, 2 вообще в отъезде. Поброжу дальше, послушаю. У них же могут быть еще базы». «Думаешь, они где-то тренируются?» — невольно хохотнул я. «Один алхимик точно среди них есть. Значит, есть и лаборатория». «Откуда знаешь?» «При мне обсуждали вариант подлить тебе чего-нибудь убойного. Так что не ешь, где попало. Регенерации может не хватить». «У меня еще иммунитет к ядам есть 5 уровня». «Не на всякий яд хватит. Так что ешь только дома». «Могут и в покупаемые продукты подмешать», — озабоченно сказала Наташа. «Может, не стоит за ними следить, а сразу решить проблему?» «На пару дней у нас продуктов хватит», — не согласился Валерон. «А через пару дней решим. Нужно же всех вычислить. Вдруг кто затаит зло и придет потом мстить». На самом деле он куда больше переживал об упускаемой выгоде, чем всерьез опасался мести. И все же пару дней имело смысл подождать. Вряд ли травить решат немедленно. Да и не выдашь отравление за ночное ограбление. «Давайте завтра решим», — предложила Наташа. «Я прикину вероятности. И с местью, и с отравлением». «Хорошо», — легко согласился Валерон. «Но я утром туда рано убегаю и слежу. Если что, прыгаю по метке и сразу вас предупреждаю. А теперь смотрим нашу компенсацию с трупа». Он выплюнул сразу все, что мы достали из захоронок. Честно говоря, металлический контейнер я сразу отодвинул от Наташи подальше. Хоть он и не вонял, но я-то помню, откуда его доставали. Его продезинфицировать надо, а уже потом смотреть. Да и смысл смотреть, если мы знаем, что там фальшивые документы. В других захоронках бумаги, если и были, то только в виде банкнот и векселей. Последние были на предъявителя, что неудивительно. При таком роде деятельности, как у покойного, не было гарантии, что не придется подаваться в бега и срочно менять имя-фамилию. А здесь пришел, обналичил, и ты счастливый обладатель пачки хрустящих бумажек. В общей сложности наличные векселя собрались на сумму почти полмиллиона. «А неплохо так зарабатывают наемные убийцы», — задумчиво сказал Валерон. И задумался он наверняка не о том, как вступить на этот путь, а о том, что будет стоять до последнего за вариант, когда вычисляем всех и всех ликвидируем. «Может, у него общак был?» — предположил я, чтобы немного охладить энтузиазм помощника. «Нет, тогда бы эти типы в доме ругались бы очень и очень по поводу того, что их кинули», — возразил Валерон. «Так что это его доля, нажитая неправедным путем». Среди добычи оказалось очень много разнообразных артефактов, судя по всему, дорогих и качественных. Назначение некоторых осталось для нас загадкой. С ними еще предстоит разбираться. Зато Наташа сразу выявила назначение 5 перстней, артефактные определители ядов. Причем несколько вариантов, видно на разные типы. Алхимия представлена была очень скудно, и в основном как раз теми самыми ядами, которые должны были выявлять артефакты и противоядия к ним. Пакет с ними был самым объемным и самым ненужным. Разве что противоядия. Но как раз их был самый минимум. Кристаллов не было никаких. Видно, сразу на себя тратил, а не считал способом сохранения капитала. Зато нашелся золотой, серебряный и платиновый лом. И отдельно драгоценные камни. Похоже, что-то приметное было, иначе точно бы в изделиях оставил. Они занимают больше места, но и стоят куда дороже. Или же здесь стояла задача подготовить для быстрой реализации. «Наташ, на этих камнях есть отпечатки ауры бывших владельцев?» Она подержала в руках сначала камни, потом комки металла и ответила: «Я не чувствую. Просто металл и просто камни. Возможно, уходит при разрушении изделия?» А вот и еще одна причина, по которой бандит мог превратить это все в лом. «Но для меня тогда же еще и лучше. Сапфиров здесь как раз на набор. А они замечательно оттенят глаза моей супруги».